Аудиокнига создана по желанию автора. Арсений Меркушев. Мама. Читает Геннадий Коршунов. Тот день должен был стать самым обычным. Мартовским и теплым. Люди все еще куда-то спешили, спорили, решали свои проблемы. Мелкие и те, что пока казались им крупными. Работали и отдыхали. Умирали и рождались. Женились и просто жили. Президент одной крупной страны в северном полушарии готовился к импичменту. А какой-то студент не самого престижного вуза города Воронежа готовился к своему первому настоящему свиданию. Молодой доктор в индийском городе Мумбаи размышлял над предстоящей операцией, а его пожилой коллега в далекой русской Вологде заполнял заявление на перерасчет пенсии. Но и неудачливый политик, играющий гормонами юноша, и оба доктора, и миллиарды остальных людей образовывали одну общность, именуемую громко и красиво – человечество. И именно в этот день это самое человечество прошло в своем развитии очередную точку бифуркации, в просторечии именуемую точкой невозврата, когда были возможны несколько вариантов развития или-или. В этот теплый мартовский день пришла беда. На свободу вырвался лучший друг человека – вирус, получивший имя «шестерка». И он действительно был лучшим другом для каждого конкретного человека и кошмаром для всех людей. При попадании в организм своего носителя через воздух он всячески оберегал его здоровье, подавляя болезнетворные вирусы, борясь за жизнь своего хозяина до самой его смерти. И что гораздо хуже, даже после ее, возвращая уже умершего в мир живых, создавая своеобразную и неповторимую форму некротической жизни. Очень голодную. И очень агрессивную форму. Таких называли обратившимися зомби. Или, как удачно окрестил их один врач, вернувшимися. Если же вирус попадал в своего носителя через кровь, то ударная форма лучшего друга человека быстро приводила к смерти носителя. Но совсем ненадолго. Вирус не позволял человеку умереть окончательно и боролся за своего носителя, как бы возвращая его оттуда. Пускай эта форма некротической жизни была поначалу достаточно тупа и неповоротлива, чтобы убить в одиночку взрослого человека, но она была вполне способна его укусить, обрекая укушенного на скорую смерть и такое же скорое возвращение. Старая индийская легенда гласила, что изобретатель шахмат в награду за свое изобретение попросил зерна. Всего лишь одно зернышко, положенное на самую первую клетку шахматной доски. Два зернышка, положенные на вторую, четыре – на третью. И так до самого конца шахматной доски. Простое удвоение зернышек приводило к тому, что уже на десятой клетке необходимо было готовить более чем 1000 зерен для следующего шага. И хотя это была не древняя Индия, но люди-зернышки шли в оплату пришедшей беде почти по правилам древнего мудреца. В первый и второй день беды только один обратившийся, до того, как его окончательно не останавливали выстрелом в голову, часто успевал несколько раз продублировать себя. И мог быть причастным прямо или косвенно к появлению нескольких новых сотен, таких же, как он сам. И именно с этого мартовского дня мир получил новый вектор развития, а каждый из живущих вступил в жуткую игру, в которых два слепых крупье, судьба и случай, стояли на раздаче, тасуя и раздавая всем подряд и без разбора свою колоду. Ну, а успех игрока зачастую зависел не столько от принятых карт, сколько от его умения успеть понять правила игры. При этом солдат первогодок с автоматом в далеком Усть-Илимске имел в этой игре на руках куда больше козырей, чем его сверстник, студент-филолог в центре московского мегаполиса. А водитель-дальнобойщик на трассе Чита-Хабаровск куда и куда как больше, чем какой-нибудь питерский таксист. Но все это были лишь частности. А в целом, суровая логика жизни говорила, что наилучшие шансы вытянуть короткую соломинку жизни получила особая группа населения – здоровые и молодые мужчины. Мужчины, бывшие на «ты» с оружием и умеющие убивать. Мужчины, свободные как ветер, способные прыгнуть за руль Урала и сорваться с места, уходя от опасности, или первыми столбя добычу. Мужчины, жесткие и решительные, готовые и способные отстаивать, спорить, противостоять, гнуть свою линию, быть несгибаемыми и твердыми. Их было немного, но лучшие шансы на выживание были именно у них. У тех, чьим символом мог бы стать сильный, умный и матерый одинокий волк или волчья стая. И эта самая суровая логика жизни настойчиво подсказывала, что женщине, которая уже вышла из возраста юности, слабо разбирается в оружии, прикована к месту многочисленными детьми и не имеет возможности дать сдачи нахальным соседям, такой женщине эта самая проклятая суровая логика жизни почти не оставила шансов. Почти.